Если впереди был выходной, могли запропаститься довольно далеко. От темна и до темна шарашились в бору и по краям топучего болота. Искали разного рода грибочки-ягодки, в большом количестве оставшиеся на полях сражений. В Новгородском, Старорусском и Чудовском районах огромная площадь. В годы Великой Отечественной войны гремели кошмарные бои между подразделениями Северо-Западного фронта Красной Армии и частями Вермахта. Так что здесь не редкость. Пуля в соснах, осколки, облитые старой живицей. Остатки окопов там и тут зияли провалами, наполненными ржавой водой, точно сукровицей. Ржавые пули под свежим зеленым листом могли показаться россыпью ягод. Ржавая простреленная каска, сквозь которую проросли ромашки, издалека все равно, что крупный мухомор. Конечно, интересно было там бродить, грибочки-ягодки находить. Парнишка порой даже прогуливал школу. Забирались так далеко, что потом приходилось ночевать в лесу возле костра, чтобы утром отыскать дорогу. «Ничего, Николик, не беда», – успокаивал Степан Солдатеевич, готовя похлебку на костре. «Эту школу жизни тоже надо проходить, если хочешь быть мужиком. Правильно я говорю?» «Папка, я хочу, как ты», – признавался курский соловей. «Хочу с закрытыми глазами пулемет разбирать». «Разберешь, какие твои годы, солдатенок. Только матери гляди, не проболтайся». «Да ну?» – с затаенной гордостью говорил Николик. «Че я, девчонка?» «Ну, когда купались, так я видел, что мальчонка». Стародубцев посмеивался. «Такой мальчонка, что ого-го!» Хлопая наивными глазками, Николик не понимал отца, который сидел у костра, сутулился над грязным оружием, только что найденным на краю болота. «Папка», – спрашивал парнишка, глядя на ржавую железяку, «а откуда тут столько грибочков, ягодков?» «О, сынок, что тут было?» Стародубцев качал седой головой. «Чего стоит один мясной бор?» «А где он тут мясной?» «Да он у нас под боком, этот бор, шумит». «А чё там? Мяса много». Откладывая в сторону ржавое оружие, Степан Солдатеевич приседал на корточке возле костра, прикуривал от уголька. В годы войны мясной бор поглотил горы мяса. Десятки и десятки тысяч советских солдат и офицеров с оружием, с техникой. Что тут было? Ужас. Глаза у парнишки становились большими, испуганными. А зачем он проглотил? Голодный был. Голодный, холодный, злой. Стародубцев бросал окурок в костер. «Ну, давай, сынок, работай ложкой с бриллиантовой брошкой. Доедай свою кашу и спать. Завтра утром у нас будет ранний подъем». Из мохнатых сосновых веток делали постель, ложились у костра, шинелью накрывались. Пахло свежей сосновой смолой, травами, туманной сыростью, ползущей от реки, от луга, на котором поскрипывал карастель. Голубовато-сизый вечер, догорая на западе, обугливался головешкой. И постепенно обугливался прогорающий костерок. Темнота лохматой шапкой накрывала малиновые угли, мерцающие в небольшой округлой загородке из речных камней. Какая-то птаха осколком шрапнели шуршала в тишине, пролетая неподалеку. Ночь рассыпала созвездия над теплыми полями, над вершинами бора, в глубине которого глухо ухал филин. Луна будто украдкой из-за облаков проглядывала, молоком плескалась по округе. Ветерок в деревьях изредка шумел, точно с просонья сбоку на бок переворачивался. Река неподалеку тянула свои струи, песню пела в серебристых тальниках. такими ночами Николику и жутковато было, и хорошо. Так хорошо, что, кажется, лучше не бывает. «Папка», – просил он, глядя в бездонное небо, – «почитай мне сказку». «Чего?» – Стародубцев приподнимался на локти. «Спи давай». «Не хочу». Зевая, Степан Солдатеевич поднимался, хворосту подбрасывал в костер, уже почти прогоревший, садился на пенек, смотрел, как в середине костра на черных корявых ветках распускаются золотые листья огоньков. Потом вздыхал о чем-то и принимался рассказывать приглушенно ракочущим речитативом. «В 39-м, значит, царстве, в 30-м государстве жил-был славный царь Дадон, с молоду был грозен он». «Нет», – перебивал Николик, – «ты мне эту читал». Рассказчик замирал с полуоткрытым ртом. «Вот те раз. Читал? Когда?» «Позавчера. Это сказка о золотом петушке». «Правильно. А я уже забыл, что было читано. Так, а что тебе еще?» Степан Солдатеевич загривок чесал. «У меня же голова, а не дом советов. Я тебе откуда сказок напасусь?» «Не знаешь больше?» «Нет, сынок, память продырявилась. Ну, разве что вот эту». Стародубцев хворостину бросал в огонь. «Не читал я тебе сказку о царе Салтане, нет? У нее, правда, название такое длинное, не всякий запомнит. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем, богатыре князе Гвидоне Салтановиче, и о прекрасной царевне Лебеди. О, как мудрено! Запомнил? Ладно, завтра спрошу. Значит, слушай, сынок, дело было вот как. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила б я пир». «Пап, а что такое крещеный пир?» «Ну, во-первых, мир крещеный, мир!» Стародубцев поднял указательный палец. «Надо внимательнее слушать. А во-вторых, сынок, не перебивай, а то мы до утра тут будем пировать, бухвостить почем зря». «Бухвостить? Это как?» «Бухвостить? Ну, вроде того, что небылицы рассказывать, бухать хвостом». Мальчик посмеивался под солдатской шинелью, слушал, слушал сказку и вскоре незаметно засыпал. А Стародубцев уснуть не мог. Только-только закроет глаза, ветка щелкнет, как будто взведенный курок. Он приподнимется, посмотрит. Что такое? Никого. Он снова ляжет, но уже на стороже, глядит в полглаза, как разведчик. Глядит и видит: батюшки, солдаты вермахта кругом стоят, из болота вылезли, грязно-кровавые лапы протягивают к костру погреться. Фу ты, черт! Стародубцев поднимается, глаза протирает. Приснилось. И когда только успела, на минуту закимарил, и пожалуйста. Он сидит возле костра, настороженно курит, шинель время от времени поправляет на своем солдатенке, клубком свернулся, точно котенок. А где-то за деревьями пощелкивают сухие ветки или сучья, будто бы снова на передовой затевается перестрелка, и звезды, распарывая темноту над вершинами бора, кажутся немецкими ракетами. И полночные звуки далекого зверя или хищной птицы вдруг покажутся приглушенными залпами «Катюши». И дикий голубь, потревоженный кем-то или чем-то, вдруг пролетит над самой головой, будто вражеский бомбардировщик. И все другие многочисленные скрипы и шорохи в потьмах говорили только об одном – война передышки не знает. И немцы, и русские, пользуясь темнотой, спешат доставить своим солдатам все, что необходимо для благополучного истребления друг друга. Снаряды, патроны, бомбы, мины, кашу, хлеб, махорку, лекарства, горючее для техники и горючее для человека, то бишь водку для русского парня и шнапсу для немца. И только под утро Степан Солдатеевич мало-мало задремлет, забудется, а там, глядишь, подъем. Вставали рано, когда еще солнце где-то в туманах еле-еле ворочалось, как будто с трудом отрывало рыжую голову от подушек, набитых лебяжьим пухом. «Солдатенок!» – зевая, говорил отец. «Вот тебе одна спичка, больше нам генералы не дали, а приказ такой – добыть огня и завтрак приготовить. Ясно? Тогда вперед!» И солдатенок старался, вон из кожи лез, до слез доходило, когда одна единственная спичка зазря пропадала. «Держи вторую», — говорил Стародубцев. «Генерал на всякий случай передал». «Не надо», — упрямился парнишка. «Обойдусь без генерала». Он разбирал патрон, порох высыпал на бересту и начинал химичить при помощи увеличительного стекла. Первые лучи ловил, или при помощи камней добывал искру. Степан Солдатеевич, наблюдая за ним, был доволен. Солдатенок такой подрастал, что нигде не заноет, не струсит. Вскипятивши воду на костре, они завтракали на скорую руку и дальше двигались, искали грибочки-ягодки. Или дорогу искали, как тут поближе к дому пройти. Да не просто пройти, нужно было незаметно пронести трофеи. В разное время в разных местах они нашли и в сумерках тайком до дому притащили ручной пулемет МГ-34, два советских пистолета-пулемета Шпагина, больше известные как ППШ, револьвер Виблей МК-6, чехословацкий ручной пулемет ЗВ-30, немецкую косилку. Красноармейцев косило, как траву, советский Дегтярев и много-много чего еще. И вскоре все это хозяйство уже с трудом помещалось на чердаке. И тогда Стародубцев, изображая из себя примерного хозяина, выкопал просторный подпол, который был похож на бункер, каменные стены, потайная дверь, неизвестно куда уводящая. Жена однажды заглянула в эти закрома и ужаснулась. Степа, родненький, зрачки у бывшей медсестры стали широкие, как от белладонны. Ты что, совсем сдурел? Не навоевался? Да изжоги, ответил он ребром ладони, чиркая по горлу. Ну так зачем же тебе все это? «Да это не мне, это так, для музея». «Для какого музея?» «Ну, в области которой. Соберу и сдам. Денег обещали заплатить. Ты, кстати, не знаешь, где мои трофейные часы?» «Ну, те, которые на бриллиантах или на сапфирах, или черт их знает, на чем они идут». Стародубцев делал отвлекающий маневр, старался голову уже не забить разговорами о часах. «Забыла, что ли? Луковка такая, золотая. Под Берлином часовую мастерскую разбомбили, а там...» «Погоди!» Доля напряженно смотрела на него, не очень-то верила. «В музей, говоришь? Так чего же ты все это не сдашь?» Он тяжело вздыхал, огорченный тем, что ему не удалось жену отвлечь. «У них пока машины нет. Приедут, заберут. Не беспокойся». «Да как же я могу не беспокоиться?» Жена всплеснула руками, белесыми от стирки. «У Николика патронов полные карманы. Я в печку бросила вчера, так чуть со страху не обмочилась. Как шарахнет!» «Да, тебе смешно». Пряча улыбку, Стародубцев хмурился, почесывая ухо, посеченное шрапнелью. «Тоже хватило ума в печку патроны бросать. А я откуда знала, что это настоящее? Ох, Степа, Степочка, беда с тобой. Ну чему ты парня учишь, ты подумай. Подумал. Если хочешь знать, так этот курский соловей цельную кучу сказок знает наизусть. А кто научил его? Ты, что ли? Учи, учи, учитель, боком бы не вылезла. Доля Донатовна вздыхала, принимаясь за стирку. Принесите мне чистой воды.